Дорогая моя Павла Леонтьевна Вульф, даже если бы я ни слова не написала обо всех остальных, о Павле Леонтьевне нужно написать. Без нее не было бы меня, не просто актрисы Фаины Раневской, а меня, Фанни Фельдман, тоже не было бы. Уйдя из родительского дома, где была одинока, я в самое трудное время, начало гражданской войны, оказалась в Ростове-на-Дону, без средств к существованию. Не считать же заработком массовку в цирке, который не сегодня-завтра закроют. То, что я увидела в местном театре Павлу Леонтьевну в роли Лизы Калитиной — судьба. Я уже видела ее в этой роли, но тогда еще была несмышленой девчонкой, а теперь уже попыталась играть сама. Понимаете, посреди разрухи, еще не физической, но уже нравственной, когда никто не знал, что будет завтра, как жить дальше, я вдруг увидела настоящее искусство, настоящую Лизу Калитину. Дело не в том, что она напомнила мне довоенную, сытую и спокойную жизнь. Нет, напомнила, что не все в этом мире потеряно, что есть что-то, что устоит, есть правда чувств, правда искусства. Не будь этой встречи, я просто оказалась бы на улице. В театр меня брать никто не собирался. На юге России и без меня хватало неприкаянных актеров уже с опытом и наработанными ролями. Но главное, я бы не встретила женщину, на всю жизнь заменившую мне мать. Я понимаю, что Ирина всегда ревновала меня, было к чему. Но мы слишком много времени проводили с Павлой Леонтьевной вместе на сцене и за кулисами. Слишком много репетировали потом дома, чтобы я не стала ее названной дочерью. Павла Леонтьевна была дворянкой по происхождению и до мозга костей. Достаточно посмотреть на ее изумительное лицо, чтобы понять, что она благородство впитала в себя с молоком матери, но, что самое важное, его не растеряла. А уж ухабов на ее жизненном пути не просто хватало, их было с избытком. 18 лет на сцене Александринского театра Павла Леонтьевна увидела Веру Комиссаржевскую. Это решило в ее судьбе все. Вернувшись в свой Псков, она уже ни о чем думать не могла. Написала Комиссаржевской письмо, умоляя помочь стать актрисой. Как похоже и не похоже на меня. Я тоже готова была на все ради театра. Но если родители Павлы Леонтьевны не возражали против ее стремления, то мои... Комиссаржевская пригласила восторженную девушку учиться и посоветовала поступить в драматическую школу, а потом перейти на драматические курсы к Давыдову. Вера Федоровна Комиссаржевская готова была помочь Павле Вульф, а та помогла мне. А вот я не такая. У меня ни за что не хватило бы сил и терпения возиться с кем-то. Если мне пишут «помогите стать актрисой», я отвечаю «Бог поможет». Говорят, талантам надо помогать, бездарность пробьется сама. Возможно. Но почему бы и таланту не пробиться? Давыдов видел Вульф повторение Комиссаржевской, а потому посоветовал ей ехать в Москву к Станиславскому, чтобы поступить в художественный театр. Не приняли. Почему? Павла Леонтьевна никогда не рассказывала. Что-то там не срослось. Она уехала в Нижний Новгород работать в провинциальных театрах. Иногда я думала, что было бы, окажись Павла Леонтьевна с ее редкостным даром в Казани, как оказался Качалов. Как все же многое зависит от первых режиссеров и антрепренеров. Не встретился ей на пути второй Михаил Матвеевич Бородай, который заметил и высоко поднял Качалова. Так высоко, что в Москве увидели. Не повезло Павле Леонтьевне, зато повезло мне. Судьба швыряла ее в самые разные города Российской империи. Вульф прославилась как Комиссаржевская провинции, что дорогого стоит. Сама Павла Леонтьевна о работе провинциальных театров рассказывала с ужасом, вспоминая о едва ли не ежедневных премьерах, отсутствии репетиций, игре по подсказке суфлера и вообще халтуре, цветшей махровым цветом на множестве провинциальных сцен. Конечно, бывали и весьма достойные труппы, актеры и режиссеры. Но все они при малейшей возможности норовили выбраться в Москву или Петербург. Почему талантливейшей Павле Леонтьевне не нашлось места в столице, непонятно. Но в 1918 году она оказалась в том самом Ростове-на-Дону, где подвязалась в цирковой массовке и рыжая дылда Фаина Фельдман. Фактически безродная, неприкаянная, бездомная и безнадежная, но страстно желающая стать настоящей актрисой. Только вот никакой грации, хотя гибкость была. В цирке без этого даже массовки нельзя. Длиннорукая, неуклюжая, заикающаяся от волнения. Полный набор всяких нельзя. Что увидела во мне Вульф, помимо страстного желания играть? Не знаю, но предложила сделать отрывок из Шелтона и показать. Я вылезла из шкуры, чтобы выполнить задание. Это было нетрудно, потому что единственный на весь Ростов итальянец, которому я отправилась учиться итальянским манерам, содрал с меня все деньги, которые имелись. Было бы больше, взял бы больше. Жесты показал, некоторым словам обучил. Павле Леонтьевне понравилось. Боюсь, не столько то, что получилось, сколько страсть в моих глазах, не столько из-за итальянского налета, сколько от голода. Она взяла меня к себе не просто ученицей, приняла в семью. А семья эта состояла из нее, Ирины и Таты, нашего ангела-хранителя в быту и доброго гения по совместительству. Прекрасное средство от зубной боли — большая кнопка сначала на стуле, а потом в заднице. Если вопьется, о зубе забудешь хотя бы на время. Если уж и это не помогает, надо идти к врачу. Это еще называется клин клином вышибать. К чему я это? К тому, что наступила жизнь, когда все остальные проблемы, кроме обыкновенного выживания, должны были быть на время забыты. Голод, разруха, тиф, бесконечный переход власти от одних к другим, когда утром не знали, какая власть будет к обеду, а ложась спать, при какой проснемся. Кнопка в стуле оказалась таких размеров, что можно бы забыть не только о зубной боли, но и о том, что зубы есть вообще. Возвращаться в Москву нечего и думать. Поезда не просто грабили, их уничтожали. Решено ехать в Крым. Там слабой здоровьем Ирине будет легче, там теплей и всем легче прокормиться. В Крыму не просто легче не стало, хотя работа в Симферопольском театре нашлась даже для меня. Там царила та же самая разруха и смена власти. Хлебнули горе сполна. Самой мне не выжить бы. Но удивительно не то, что Павла Леонтьевна помогала пришлой девушке, а то, что даже в такое время и в такой ситуации она сумела сохранить уровень игры и требований к себе и ко мне. Вульф и на сцене голодного Симферополя перед любой публикой играла так, словно это сцена императорского театра. Словно на нее смотрит сама Комиссаржевская. Как она сумела ничего не растерять ни за время вынужденных скитаний по городам и весям предреволюционной России, ни потом, во время революции и гражданской войны? Удивительно! Сумела сама и привела это мне. На всю жизнь привела. Прошло очень много лет. Давно нет в живых Павлы Леонтьевны. А я все равно каждую роль, каждую реплику, каждый жест равняю по тем самым ее требованиям, как она всю жизнь равнялась по Комиссаржевской. Мы сумели выжить в разоренном голодном Крыму, не заболеть тифом, не погибнуть от голода, не скурвиться, не осатанеть. А я сумела стать актрисой. И по сей день мне очень трудно наблюдать, как небрежно пользуются жестами, как неряшливо произносят слова, как, не вдумываясь, играют свои роли молодые, наученные мастерами актеры. Конечно, после Вульф у меня были Алиса Конан и Таиров, но основы заложила именно Павла Леонтьевна. Ее я считаю своей учительницей и наставницей на всю жизнь. Мы много колесили по охваченной голодом уже стране советов, меняя город за городом, театр за театром, просто потому, что нужно было на что-то жить, а значит, где-то играть. Потом умница Ирина поступила к Станиславскому в его студию. Нам с Павлой Леонтьевной стало завидно, и мы отправились следом. Конечно, Тата с нами. Думаю, тата не слишком любила меня все годы. Ее любимицей была Ира, а я казалась нагрузкой, причем тяжеленной. Возможно, такое была, но куда же мне в одиночку? Мы неправильно живем. Либо сожалеем о том, что уже было, либо ужасаемся тому, что будет. А настоящее в это время проносится мимо, как курьерский поезд. Не слишком спеша вскочить на подножку этого самого курьерского поезда, Павла Леонтьевна сумела сохранить достоинство и порядочность в высших их проявлениях. Позже в Москве, рассорившись с руководством театра Красной Армии, я осталась одна и снова на улице. Из общежития пришлось съехать. Меня снова приютила в своем доме Вульф. Я была достаточно взрослой, если не сказать возрасте, но без них с Ирой чувствовала себя неприкаянной и страшно одинокой. Важно не столько получить помощь, сколько знать, что ты ее непременно получишь. Я всегда знала, что получу, если не помощь, то хотя бы поддержку этой удивительной женщины. Павла Леонтьевна перестала играть в 38-м. Болезнь больше не позволяла делать это в полную силу, а в полсилы она не умела. Оставалась преподавательская деятельность. Помог Завадский. Он сам 40-го года преподавал в ГИТИСе. В конце жизни Павла Леонтьевна жаловалась на все подряд, капризничала, привередничала. Казалось, всю жизнь терпеливо сносившая любые невзгоды, она сберегла свои жалобы на последние дни. Павлу Леонтьевну не понимал никто, кроме меня. Дело в том, что она хотела назад в 19 век. Сама Вульф прожила в том веке 22 года. Этого достаточно, чтобы почувствовать вкус и разницу. Она обожала Серебряный век. Павла Леонтьевна умерла в июне 1961 года. Это была для меня настоящая потеря. Я осталась сиротой. Последними ее словами, обращенными ко мне, было: «Прости, что я воспитала тебя порядочным человеком». Какой ужас! Исключительно порядочный человек просил прощения за то, что прививал порядочность. Она не смогла исправить мой очень нелегкий характер, научить меня сдерживаться, не говорить, что попало, не кричать, быть терпимой и интеллигентной. Павлу Леонтьевну убивали мои ругательства, мое неумение держать язык за зубами, одеваться, выглядеть элегантно. Но она все прощала, потому что была бесконечно доброй и терпеливой. Конечно, Ирочка могла пожаловаться на ее капризы в последние годы, но если бы она вспомнила, сколько Павле Леонтьевне пришлось пережить в жизни, она относилась бы к этим капризам снисходительней. Потом умерла тата, и мы вдруг почти подружились с Ириной, действительно почувствовав себя сестрами. А когда умерла Ирина, я осиротела окончательно. Остался только сын Ирины, Лёшка, мой эрзац-внук, но он далеко, у него своя жизнь. А я старая и никому не нужная ведьма. Жаль, что я не успела попросить у Ирины прощения. За что? За то, что отобрала у нее толику материнской любви, что заставила ревновать к Павле Леонтьевне. Со своей собственной семьей в 50-х я сумела встретиться в Румынии. Отца уже не было в живых. Мама очень постарела, даже трудно узнать. Брат Яков, конечно, изменился. Не смогла приехать из Парижа Белла. Ей все не давали визу, несмотря на все мои ходатайства. Потом Белла перебралась ко мне в Москву, решив, что столь знаменитая актриса, которой я стала, у которой так много наград и премий, всенародное признание, должна просто купаться в роскоши. Высотка на Котельнической набережной, где я тогда жила, привела ее в восторг. «Фаня, это твой дом?» Пришлось объяснять, что не весь, только одна небольшая квартира. Белла никак не могла вписаться в нашу советскую действительность. Когда подходила ее очередь в магазине, она, вместо того, чтобы быстро сообщить, сколько чего взвесить, заводила беседы с продавцом о здоровье ее родителей, о погоде. Очередь постепенно зверела. Поведение совершенно непрактичной сестры, которая не сумела устроить свою жизнь ни в Париже после смерти мужа, ни в Турции, куда перебралась потом, подсказало мне мысль, что и моя собственная бытовая неприкаянность вовсе не результат моей бестолковости, а некое наследственное приобретение. Белла недолго прожила в Москве, хотя встретилась со своей давнишней любовью, и у них все клонилось к новой свадьбе. Но неоперабельный рак перечеркнул все счастливые планы. Я стольких дорогих мне людей пережила. Я не нужна нынешним молодым. Я для них древняя вредная старуха. Они не желают тратить душевные силы не только на беседы со мной, но и на следование моим советам. Со мной осталась только Ниночка Сухоцкая, племянница Алисы Коонен. Мы познакомились, кажется, в 1911 году в Евпатории. Боже мой, как это было давно! Нина — прекрасный друг и советчик. Но у нее своя жизнь, она не может опекать меня. К тому же опекать Раневскую — это такой сумасшедший труд, который не всякому по плечу и не всякому по сердцу. Нет, я не капризна, сейчас уже не капризна. Я одинока душой. Чтобы быть со мной, нужно в эту душу проникнуть, ее принять собственной душой. А это очень трудно. Пожалуй, зажилась. Вокруг все настолько иное, что сама себе кажусь древним ящером, неуклюжим и бестолковым. Одолевают болячки, грустные мысли, прежде всего о своей ненужности, о бездарно прожитой жизни, о том, что не сделанного в тысячу раз больше сделанного, что столько лет и сил потеряны зря. Когда найду того, кто будет обрабатывать мои дурацкие записи, обязательно попрошу, чтобы оставили поменьше нытья и побольше опыта, прежде всего душевного, духовного, театрального. Когда заканчивается девятый десяток твоей жизни, многое видится иначе, гораздо лучше. Удивительно, человек с возрастом теряет способность видеть глазами, зато приобретает душевное зрение. Оно важней,